слушаете Народное славянское радио. Здравия, уважаемые слушатели и зрители Народного славянского радио. Я Елена Андреева, и мы продолжаем интересные и полезные беседы с Алексеем Орловым. Здравия тебе, Алексей. Здравствуй, Елена. Здравствуй, дорогие друзья. Алексей, вот как ты думаешь, зарплата в 200 тысяч, она вот как, нормальная зарплата на сегодняшний день? Рублей, я имею в виду. Смотря для кого. И смотря, кто об этой зарплате говорит. Вот недавно я узнала, что, оказывается, средняя заработная плата по России, по статистике, именно вот где-то в районе 200 тысяч рублей. И мне вот почему-то стало очень удивительно, потому что, ну, лично у меня такой зарплаты нет. И в моем окружении, я вот у людей сколько смотрю, ну, может быть, есть там немножко побольше, да, это в Москве, в регионе, в московском регионе. А вот так вот мне очень стало интересно, откуда же наша статистика может брать такие цифры? Да, есть ложь, есть наглая ложь, есть статистика. Поэтому, дорогие мои друзья, когда вам кто-то говорит, что у нас зарплата 200 тысяч рублей, это говорит о том, что статистика все конкретно подсчитала. Но для того, чтобы правильно подсчитать, необходимо сначала убрать тех, кто не входит в эти расчеты, и добавить тех, кого обязательно надо ввести. Это делается все таким образом. Представим, что у нас население в стране, ну, кто-то говорит там 120, кто-то говорит 148, кто-то говорит 80 миллионов. Ну, давайте так, 100 миллионов, так усредним. Вот берем 100 миллионов. Из них примерно 1/3 отключаем тех, которые уже не работают. И 1/3 тех, кто еще не работает. Остается примерно 30 с небольшим миллионов. Потом дальше мы должны отсюда убрать тех, которые, например, домохозяйки, домохозяева, которые тоже не работают. Ну, примерно еще около половины, 15 миллионов остается. Потом надо отсюда убрать тех, которые безработные. Такие же тоже у нас есть. Убираем отсюда. Потом надо убрать тех, которые не могут попасть за статистику по зарплате, то есть у которых нет зарплаты, которые работают, но зарплаты нет. Это всякие ИП, самозанятые, КФХ и прочее. У нас остается совсем-совсем чуть-чуть людей. Ну, где-то так, 6 миллионов, ну, может быть, от силы 8, тех, которые вот реально могут работать. И вот теперь надо понять, а 200 тысяч-то откуда взялось? Ведь не у всех 200 тысяч. А все очень просто. Когда мы берем арифметику, такая там, математика, арифметика, там есть среднеарифметическое такое понятие, когда складывается все вместе, а потом делится на количество участников. И вот приблизительно то же самое происходит в знаменитом анекдоте «Средняя температура по больнице», когда морг и, например, там, где лежат с воспалениями, температура усредняется, получается 36,6, все хорошо, по больнице средняя температура. Вот то же самое происходит, когда статистика считает среднюю зарплату. Берутся миллионеры-миллиардеры, берутся простые товарищи, работяги, у которых там зарплата 20 тысяч, 15 тысяч, ну, может быть, там 30 тысяч у кого-то есть, повезло. И потом все вместе складывается и делится. Ну, и что там, и получается 200, это такое, это минимальная зарплата 200 получается, такая средненькая, очень-очень усредненная. Вот таким образом все у нас и происходит. То, что статистика с точки зрения среднеарифметического нисколько не ошиблась, только кому-то не хватает на еду, и кто-то уже последний хрен без соли доедает, а кто-то жалуется на то, что, как в фильме, сегодня икра, вчера икра, надоело проклятущее. Вот как-то так. Очень интересная картина получается. Ну, а все-таки давай вот представим себе, что на самом деле вот есть такая возможность вот каждому человеку, каждой работающей семье получать вот такие деньги. Вот что для этого нужно? Что для этого нужно? Ну, чтобы, наверное, как-то так те, кто формирует рабочие места, задумывались о том, что народа, население – это не просто быдло какое-то, это самое ценное, что есть в любой стране. Потому что страна определяется не границами в первую очередь, а тем, кто живет внутри этих границ. И, естественно, сюда все остальное прикладывается, в том числе и полезные ископаемые. И вот если правительство народное и заботится о народе, то тогда естественным образом люди будут жить в достатке, те, которые живут внутри этой страны, потому что они – Вот эти простые труженики, работяги-то обеспечивают благосостояние всех граждан, потому что они производят и вооружение, которое защищает, и орала, которые вот самые так наши поля-то и пашут, и бороздят, и боронят, и что только-то не делают. И вот они-то перерабатывают все, что необходимо для того, чтобы все кушали, все во что-то одевались и так далее. Но это только в том случае, если правительство народное и заботится о народе. Вот тогда и можно подумать о зарплатах. Хотя не в зарплатах на самом деле счастье-то, а в достатке. Ибо мы знаем такое понятие, как инфляция. И когда безудержная инфляция идет, то в тот случай зарплаты могут быть и миллион, и миллиард. И завтра, например, зарплата будет 2 миллиарда, послезавтра 3 миллиарда, но при этом есть-то нечего. На самом деле, да. Вот я сейчас вспоминаю, там, когда-то в 90-х годах, да, в начале 2000-х у меня заработная плата была 2000 рублей, где-то я работала там, в одной организации. И это была такая средняя зарплата, да? Сейчас это уже 10, десятки там тысяч, там 10, 20, 30. И по сравнению вот с цифрами, вот эти вот цифры за этот десяток лет, это, конечно, огромные деньги, да, по тем меркам. Да, но только эти деньги ничего, по сути, не стоят. Да. Дело в том, что необходимо, еще раз говорю, обращать внимание не на количество денежных знаков, не на количество цифр на этих денежных знаков, а на то, как живет простой человек. Вот, на мой взгляд, показатель качества жизни – это когда у тебя все есть необходимое, и ты не думаешь, где бы взять деньги, либо что-то сделать для того, чтобы завтра это все у тебя было. Когда ты не думаешь, в чем будут одеты твои дети, куда они пойдут, чем они будут заниматься – и прочее, прочее, прочее. Когда у тебя нет таких забот, когда ты не задумываешься о том, как выживать, а занимаешься творчеством, саморазвитием, когда тебе радостно, когда ты счастлив жить в этой счастливой стране, богатых во всех смысле этого слова человеков, которые радостные, которые являются образцом счастья для всех других жителей в этом мире. Вот это показатель счастья. Вот такая страна нам нужна. А когда среднее арифметическое нам выводит 200 тысяч, а остальные за бортом, то в этом случае это говорит о том, что что-то не так в этой стране. Это говорит о том, что что-то происходит страшное, очень неприятное. И вот ты говоришь, там 2000 это была большая зарплата, ну когда-то большая зарплата была и 100 рублей. Да. 200 рублей это вообще что-то вообще такое за рамки выходящее. И артист, когда получал за съемки в фильме в каком-то известном там 1000 рублей или 2000 рублей, он считался самым-самым чуть ли не богатым человеком, официально признанным. И такие артисты были известны. Но еще раз, мы не должны ориентироваться на денежные знаки. Надо понимать, что вот, к примеру, 10 лет назад на сумму, которую сейчас мы оставляем в магазине, можно было взять товаров в 2, в 3, а то и в 4 раза больше. И очень странно, как у нас в державе, в которой все есть, начиная от чистого воздуха, чистой воды, заканчивая полезными ископаемыми, наш народ живет в трущобах. Наш народ бедствует. Наш народ уничтожается, вымирает. Вот для меня это странно. А все очень просто. У нас есть так называемая запланированная инфляция. Что такое запланированная инфляция? Это когда тебя официально обворовывают. Говорят, в следующем году инфляция официальная будет там 4,7 там, или 5,2, ну какую-то там являют цифру. То есть она уже запланирована, эта инфляция. Вот настолько ты обнищаешь. Вот настолько ты обнищаешь. И когда говорят, мы индексируем пенсии, мы индексируем зарплаты, ну, конечно же, они индексируют. Вопрос, а если вы индексируете, зачем тогда инфляцию-то поднимать? Ну, не поднимать инфляцию, индексировать ничего не надо. Ну, логично же, да? Плюс ко всему, есть официальная инфляция, а есть черновая инфляция. Если официальная инфляция в районе пятерки, то черновая может быть и 10, и 15. Так это же все тоже воровство. Вот эта вот чистая инфляция, запланированная, она вызывает рост черной инфляции. И одно с другое тянет. Если ты в одном едином организме, в котором есть печень, почка, пищевод, глаза, все остальное. Что-то у одного перекроешь, то будет плохо всему организму. Ну, например, ты перекрываешь артерию где-то какую-то там, да, и у тебя плохо начинает работать какой-то орган. Сердце чувствует, мозг чувствует, так плохо орган работает. Сердце дает задача качать побольше. Он начинает качать, туда все равно же ничего не идет, потому что перекрыто. А другие органы говорят, слушайте, сколько ж можно закачивать тогда. Казалось бы, ну, одну артерию перекрыл. То же самое и здесь в стране. Если ты что-то поднимаешь в воду, например, в нефтянке подняли цену. Нефтянка – это бензин, керосин, соляра, значит, и транспорт, значит, есть транспорт, доставка товаров, значит, и товары сами. А где товары выросли, там, значит, запланировано что-то еще, скажут, а о, электричество тоже надо поднять. Ну как же так, цены-то поднялись, и так все вот растет. Потом выросло, там говорят нефтяники, а теперь нам надо поднять. Ну через год говорят, теперь надо поднять нам, потому что везде цены выросли на продукты. Нефтянка еще подняла, опять соляра, бензин вырастает, опять вырастает транспорт, опять вырастает то все 50-е, и цены к концу года поднимаются на все. Нефтянка говорит, слушайте, еще на 10% выросло, давайте-ка мы еще поднимем. И вот такая вот неудержная беготня с повышением цен бесконечно продолжается. Почему? Да потому что ненародная. Предприятия, ненародная экономика, ненародное правительство, не думающее о народе, правительство бизнесменов, партии бизнесменов. Их задача – получить себе в карман. Все, другой задачи у них нет. И поэтому руководство страны, которое вокруг себя это держит, они вынуждены под них подстраиваться. И когда смотришь бюджет на какой-то год, ну, например, до 2001 год, Дума принимает бюджет, где… Там сотни триллионов, такой бюджет серьезный, хороший, где все-все прописано. Но почему-то там написано доходы, прибыль и расходы. И главное, вот интересно, доходы и прибыль, что это, коммерческая структура какая-то? Нет, там это не коммерческая структура, как они себя преподносят. Хотя, по большому счету, это то же самое, мне кажется, ЗАО и ООО. Когда собрались люди и сделали ЗАО государственного или ООО государственного масштаба. Ну ладно, не в этом разговор. И как-то так очень интересно получается, в этом бюджете примерно 2,7 триллиона – это нехватка денег. И там написано, откуда, как они будут восполнять, как чего. Но, уверяю вас, будут восполнять из наших карманов. Из наших. Я вот посмотрел, а что произошло за прошлый год с богатыми людьми, там, с миллиардерами официальными в России, коих не одна сотня. И взял первую девятку и увидел у 9 миллиардеров чуть ли не в два раза. До 30%, в два раза, там, еще на сколько, на 50% вырос их объем имущество, денег, то есть они еще поднялись. А народ обещал. И в государстве не хватает малости небольшой 2,7, там 2,8 триллиона. Я, конечно, не против того, чтобы люди зарабатывали деньги. Но вопрос, как зарабатывали? Почему у человека, который живет в обществе, сообществе, зарплата в день может быть несколько миллионов? С чего? Что он сделал? Он что, так усиленно землю копал, он кабачки выращивал, он огонь разводил или там коммуникации ремонтировал, он выдумал какую-то новую схему, которая всех осчастливит, например, там электронику новую, роботов изобрел. Что он сделал? Что он сделал? Каким образом? Ведь кроме того, что когда-то были прибраны какие-то акции, куда-то это все дело было вложено, ничего другого не произошло. Еще раз говорю, я не собираюсь копаться в чужих карманах, но, на мой взгляд, позор страны, в которой по телевизору объявляют, что Машеньке, Лешеньке нужно там на операцию, на лекарства какие-то миллионы, миллиарды, и давайте сбросимся, потому что в стране это не производится, но при этом официально существуют зарплаты в день несколько миллионов. Это позор страны. На мой взгляд, невозможно, когда основные функции государства образования – связанные с обороной государства, с экономикой государства, переданы в частные руки. Какие там ООО и так далее. Даже если там есть так называемый государственный капитал. Какая-то там 51 акция, либо там какое-то 30% вхождения. Невозможно. Если мы говорим о стране народной, то в этом случае все, что связано с обеспечением жизни народа и страны, было, должно быть только народное. Это означает только государственное. Все, что связано с недрами, с добычей, переработкой, распределением, это должно быть только государственным. С обороной это должно быть только государственным. Здравоохранением только государственным. И с образованием только государственным. А вот дальше хочешь сапоги точать? Пожалуйста. Телевизоры выпускать? Да пожалуйста. Холодильники? Да без проблем. Артель создавай, ООС создавай. АО, это твое личное дело. Никто ж не против. Ты будешь приносить пользу людям. Ты будешь качественный товар производить. Так нет же. Это все производится в Китае, в Гонконге, где угодно. Во Вьетнаме приводят сюда помидоры, огурцы и прочее. Производятся на Западе, там, на Ближнем Востоке, в Турции. А свое как-то разоряется, разоряется, разоряется. Это говорит, что это не народное правительство, не народное предприятие. И откуда взять деньги? Да очень просто. Если мы понимаем, что вот эти только 9 человек создали увеличение своего имущества за год, увеличить свое имущество за год примерно на половину бюджета, вот от нехватки бюджета 2,7 триллиона, да, которые, то если мы посмотрим еще там на 100, на 200 миллиардеров, миллионеров, мы поймем, что там в десятки раз больше вот объем суммы, который не хватает, то есть там не 2,7 триллиона, там будут и 10 триллионов, и 15 триллионов. А если мы начнем еще тех, которые так называемые за кулисами сидят, там под сотню триллионов может вылезать. Потому что не все официально показывается. Есть схемы скрытия, ухода от налогов, переброса. Это только официально показано все. Так что наша вот цель, на мой взгляд, не грабить тех, кто богатый, а создать условия для того, чтобы богатые были все. И ведь не в золотых унитазах счастье-то измеряется. Уверяю, если все сделать по совести, если все сделать по честности, тогда и те, кто сейчас богатее, они нищими не станут. Да, я уж подумала, что ты предлагаешь то, что сделала статистика на бумаге, сделать это в жизни, да, взять и всем разделить опять. Там, да, и получить эти 200 тысяч рублей на нормального рабочего человека. Что нужно сделать-то конкретно? Бороться с богатыми людьми нельзя. Надо уничтожать бедность. Не с точки зрения уничтожения бедных, а искоренять бедность как таковую. Создавать трудовые места, заботиться о каждом, заботиться о детях, которые вырастут. И не плодить планктон бесполезный. Чтобы институты выпускали специалистов, инженеров и техников и прочих, которые нужны на самом деле, которые будут заниматься тем, что нам необходимо. Нам нужны специалисты в своей стране, а не планктон, сидящий, протирающий штаны в офисах. Поэтому с богатыми людьми нет смысла бороться, не надо с ними бороться. Нужно всех делать богатыми. Но богатыми не с точки зрения денег, а с точки зрения богатства другого, богатства жизни, то есть достатка. Еще раз говорю, все можно раздать деньги одинаковое количество, но кто-то их проест, кто-то их пропьет, кто-то куда-то вложит, и что дальше? И опять будет через 2, через 3 года разделение. Поэтому необходимо создавать условия, чтобы каждый человек в стране мог проявить свои самые лучшие качества, которые ему даны от природы, которые ему даны от Бога. Наша задача вспомнить, что мы все-таки живем среди родичей, родовичей, побратимых народов. И поэтому здесь каждый важен, каждый будет на своем месте. Каждому необходимо дать возможности развития, не дать ему деньги, не дать ему рыбку, а научить, например, если мы говорим про рыбку, а научить создавать там удочку правильную, доставать наживку, завязывать правильный крючок, подготовить поплавок, смотреть, где есть рыба, в конце концов научить разводить эту рыбу. Чтобы он не просто ее там ловил, а чтобы он еще и следил, чтобы она не вымерла. Как речка себя ведет, как природа себя ведет. Вот за этим надо следить, смотреть. То есть ты хочешь сказать, что те люди, которые умеют распоряжаться деньгами, которые вот смогли свои, ну не все же наворовали все-таки или там нечестным путем нажили свои капиталы, они должны взять вот какое-то шефство над теми людьми, которые не умеют зарабатывать эти деньги, да? Понимаешь, в чем дело? Вот выступает премьер-министр, и он говорит об этом. Вот бизнес слишком жадный. Вот бизнес, он должен думать, вот твои слова он там говорит, вот это он должен. Да бизнес никому ничего не должен. Еще раз, вспомните то, что было написано на обложке «Капитала». Нет такого преступления, на которое не пойдет капиталист ради 300% прибыли. Но нет такого преступления. Бизнес – это дело, которое не подразумевает родню, совесть, ничего. Это вот оторва, это мне и больше никому. Это хуже, чем Папандопола. Поэтому здесь обращаться к тому, кто изначально заточен на получение прибыли любым путем, это бесполезное занятие. И меня удивляет, когда взрослые дяди в возрасте уже с высоких трибун обращаются к бизнесу. Надо убрать условия вот этого самого бизнеса, а сделать предпринимательство народное. Вот, например, человек, он понимает, как что-то сделать, он предприимчив, делает что-то, да, предпринимает какие-то дела. Значит, необходимо направить его на народное созидание, чтобы он в этом направлении что-то делал, чтобы ему был и почет, и достаток, чтобы его все уважали. Ведь очень часто человеку не хватает простого уважения. Вот кто-то говорит с Медицинским союзом, вот там грамоту давали там за что-то. Да ты знаешь, когда это было построено на то, что у тебя есть достаток и грамоту тебе дали, это было уважение. Это потом стали над этим смеяться. Сейчас смеются, вот там грамотами туалет увесился, ничего нет. Вот когда нищете дают грамоту, это позорище. А когда человек, живущий в достатке, получает грамоту, это признание со стороны народа. Вот чувствуешь разницу, да? Почему в советские времена над некоторыми грамотами смеялись? Да у него там сортир выкопанный, да, холодный. У него там изба с дырками. Он там горбатится на ферме колхозной, еще чего-то. У него не хватает, а ему грамоту. Вместо того, чтобы там залатать дырку в крыше, избу поправить, сделать что-то. Ему грамоту дают. Вот он говорит, у меня весь туалет этими грамотами обшит, польза, ветерок не продувает, да, не холодно. То, что они вместо обоев. Вот это вот позорище, тоже считаю, это перегиб. А вот если тебе почет и уважение, когда ты труженик, который приносит много пользы, умом ли приносишь, руками ли приносишь, как-то да что-то придумал, сделал, и тебе такое уважение дополнительное, это счастье и радость. На самом деле это признание. Поэтому обращаться к бизнесу, возьмите на попечительство народ, да не бесполезное занятие. А как заинтересовать? Заинтересовать, сделать условия, когда бизнес не будет иметь возможность брать там, где это все народное. Ну нельзя бизнесу давать в руки народное что-то. Это все равно, что козла пускать в огород. Козел должен жить там, где козел, куры там, где куры. Я никого козлами не обзываю. Поговорка такая есть. Пустить козла в огород. Так вот, нельзя допускать к государству, то есть к народному, частника. Ну нельзя. Неправильно это. Потому что когда частник дорывается до большой прибыли, у него глаза наливаются кровью. У него доллары в глазах. Он не понимает уже, что такое жизнь. Он оторван. Потому что, представляешь, не было ничего, и вдруг все стало. Это неправильно. Еще раз, если мы живем в государстве народном, то в этом случае все должно быть народное. Это не означает взять и поделить. Нет, ни в коей мере. Это не означает всех уравнять. Нет, ни в коей мере. Это означает понимать, кто для чего рожден, что делать необходимо. И вот из этого выстраивается. То есть мы должны задать вопросы. Для чего что-то существует? Как это все существует? И тогда станет понятно, каким образом это все устроить. Не надо писать какие-то законы или правила только из-за того, что их надо писать. Необходимо понять, что нужно для человека. Дальше перечислить. Чистый воздух, чистая вода, еда, кровь, одежда. Ну, вот самое элементарное, да? Так, выясни, как теперь это организовать? Вот так вот. Чтобы это было, нужно вот это сделать, вот это, вот это. Мы тогда от человека отталкиваемся. Так, дальше. Отлично. Человеком разобрать. Что теперь нужно для семьи? Вот это, вот это, вот это. Ну, то есть для детей, там, для мамы, для папы, для бабушек, дедушек. Понятно. Что теперь нужно для того, чтобы это все обеспечивать? Вот это, вот это, вот это. Что нужно, чтобы оберегать, например, да, там от врагов, которые могут напасть и захотеть нас отобрать? Вот это, вот это, вот это. И когда мы вот от этого идем, от простого человека, все становится на свои места. Все абсолютно становится на свои места. Когда же мы идем только от того, что у нас есть государство, тогда мы забываем о простом человеке. И тем более забываем, когда государство олигархическое. Когда это бизнес, личный бизнес кого-то. И у нас поэтому все законы принимаются не потому, что нужно улучшить жизнь человека, а для того, чтобы того, кого обобрали, не мог вякать и тявкать. Вот обрати внимание, как все устроено. Вводится поправка в закон, которая запрещает человеку высказывать свои права, запрещает человеку что-то делать, запрещает как-то объяснять, прочее, прочее, прочее. То есть отгораживается, отгораживается, отгораживается, отгораживается. Вот, вот что сейчас делается законно. И только маленькая часть пишется законно для того, чтобы защитить человека. Но опять же, защитить-то от кого? От вора. Так ты сделай, чтобы вора не было. Ты сделай такие условия жизни, чтобы вор не мог появиться на этот свет. Чтобы ему в голову не пришло кого-то что-то воровать. Создай такие условия жизни в обществе, чтобы никому в голову не пришло воровать. Когда не придут в голову воровать? Когда в достатке все живут. Ты воспитывай так человека, чтобы его самые худшие качества переводить в самые лучшие. Например, меня спросили, а вот родился человек, а он там убийца, например, да? Ну что значит убийца? Ну сделай его воином. Сделай его воином. Ты направь его энергию уничтожения на энергию защиты. Вернее, в направленность защиты. И все. И он тогда станет защитником. Он будет воином-защитником, и если нужно кого-то убить, он убьет, но он убьет по закону, он убьет по необходимости обороны, защиты. И его будут все уважать и почитать. А если ты просто так оставляешь на самотек, то в этом случае самое звериное в нем проявится, и он будет просто убийцей, убивать всех подряд, потому что у него есть к этому позыв. А теперь представляешь, его сделали военным. Ему заложили, что он защитник Родины. Ему заложили в голову, что он самый-самый лучший, самый-самый вот удивительный человек, который обеспечит жизнь его близких, родных и прочее. И врагов, да, надо будет уничтожать. Ему так скажут. Его будет готов уничтожать, потому что он убийца. Но своих не будет убивать. То же самое. Какой-нибудь там предприниматель, который готов где-то что-то воровать и прочее. Да это предпринимательская жилка у него. Так направь его на то, чтобы он не воровал, а чтобы он какие-то схемы делал, как что-то улучшить и увеличить. Огромное количество так называемых воров сидит, потому что они, ну, предприниматели по своей натуре. Они что-то пытаются сделать, как-то там придумать, как-то там что-то вскрыть, достать чего-то и прочее. Так направь его в инженерную структуру и обеспечивай чем-то. Он тогда будет свои вот эти заморочки все придумывать не для того, чтобы твою квартиру вскрыть, а для того, чтобы сделать какую-то разработку, которая будет полезна всем. Вот какая задача. Ну и опять возвращаемся к воспитанию детей. Воспитанию подрастающего поколения, которому нужно уделять очень большое внимание с самого детства. Да, так что здесь надо обратиться, наверное, к тем, кто сейчас сидит вот на верхушке и как-то так на лаврах почивает. Друзья мои, дело в том, что вот все очень скоротечно, все очень быстро проходит. Жизнь такая штука-то, вот раз вроде родился и потом умирать уже вот через буквально день предстоит. И всегда встает вопрос, а что дальше-то будет? Как есть такая карикатура, когда мужичок стоит с чемоданами полными денег, а перед ним смерть. И она показывает, вот сюда, помойка вот сюда. Вот. И там такая, на самом деле, куча денег, золота всего. Говорит, туда вход чистым. И предстоит ответ держать. Что сделали-то, для чего сделали? Если вы воровали, а воровать можно под благовидным предлогом, так по закону воровать можно, то все равно вор. Все равно придется отвечать. Если созидали, значит созидатели, значит ответственность будет другая. Вот это необходимо понять. Дальше надо понять, а как будут твои дети жить, как твои внуки. Ну хорошо, вы такие удалые, такие классные, у вас все здорово, вы смогли построить свою империю, свои вот эти корпорации. Но иногда дети это не такие, они как-то вот не отвечают всем тем параметрам, которые были у отцов и матерей. И часто природа отдыхает на детях гениев. Так вот подумайте сами, ваши-то дети в какой будут стране жить? В ограбленной? В засоренной? В уничтоженной? А внуки ваши где будут жить? Ну, сейчас многие скажут, да они там на Ямайку куда-нибудь махнут. Но там же тоже со временем все будет разграблено. И экология там тоже будет подорвана. А правнуки где будут жить? Неужели вы хотите, чтобы ваша кровь жила в помойке в конечном итоге? Мало того, могут обанкротить вас ни с того ни с сего, могут посадить, могут что-то отнять. Может случиться революция, когда простой человек поднимется и на вилы всех поднимет и потом будете вспоминать мои слова и сказать: к Алексею не прислушались вовремя, посчитали его каким-то там непонятно кем. Подумайте об этом. Все скоротечно, все очень быстро меняется. Сегодня, например, на одном удалось денег сделать, а на другом потеряли больше. И не надо превращаться в таких кошельков, которые кому-то подчиняются, каким-то там тенденциям в мире. Надо быть человеками. А человек – это тот, который живет в стране, у которого есть родня, у которого есть люди близкие, знакомые, друзья. Вот об этом надо думать. И не так думать, что дать тебе подачку сейчас дам, там успокою кого-нибудь, там построю клуб какой-нибудь, либо там гостиницу построю для бомжеватых людей, либо там еще чего. Это все подачки. Надо жить по-человечески. А человеческая жизнь – это когда ты не берешь больше, чем надо. Вот просто не берешь больше, чем надо. И понимаешь, что вокруг тебя народ. Народ, а не быдло. Алексей, мне искренне хочется верить, что твои слова будут услышаны. Благодарю тебя за эту беседу. Напомню, что это Народное славянское радио. Я Елена Андреева, Алексей Орлов. И сегодня мы постарались разобраться, как же, не имея 200 тысяч рублей заработной платы, все-таки жить счастливо и в достатке. Благодарю тебя, Алексей. Да, не за что. Желаю всем добра, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!